Эта история началась в июне 2024 года, когда семейная пара из Балашихи, Екатерина и Дмитрий, в очередной раз обратились к врачам с недомоганием, которое мучило их последние месяцы. Им выписывали различные препараты, назначали анализы, но причины плохого самочувствия пациентов никак не получалось установить. Однако в этот раз состояние супругов ухудшилось значительно. Тогда образцы их крови направили на более детальную экспертизу, и она показала, в организмах супругов накопился некий сильнодействующий химикат, который никак не мог попасть туда случайно. Кто-то намеренно травил пару на протяжении долгого времени. Узнав об этом, супруги незамедлительно обратились к правоохранителям, после чего им предложили установить на кухне скрытую камеру. И то, что попало в ее объектив, шокировало всех. И родню, и соседей, и даже тех, кто раньше никогда не знал эту семью. Екатерина и Дмитрий поженились около 20 лет назад. Это было событие, ставшее знаковым как для них, так и для сына Екатерины от первого брака, Артема Мисюры. «Золотой ребенок», так отзывались об Артеме окружающие, видимо, имея в виду его способности. Юноша хорошо учился в школе и занимал призовые места на олимпиадах. После окончания 11 класса Мисюра поступил на экономический факультет Московского автомобильно-дорожного технического университета. В конце 2020-го стал призером всероссийского диктанта по английскому языку среди вузов. После окончания бакалавриата подал заявление в магистратуру, но, судя по всему, передумал туда идти. Артем хотел зарабатывать. Сначала устроился менеджером в фирму, которая занималась то ли продажей машин, то ли сдачей их в аренду. Затем пробовал продавать автозапчасти через маркетплейсы, но безуспешно. В итоге к 25 годам Мисюра не имел постоянного дохода и подрабатывал репетиторством по математике и химии за 700 рублей в час. Впрочем, родители школьников, которых он готовил к КГ и ЕГЭ, были им очень довольны. Артем оказался приятным и отзывчивым преподавателем, который быстро нашел общий язык с моим сыном. Он очень ясно объяснял сложные темы по алгебре и геометрии. Результаты сына по предметам улучшились с 3 до 4 баллов за год, а на итоговых контрольных он даже получил пятерки. Мы с удовольствием продолжим занятия с Артемом, так как он на все 100% оправдал наши ожидания. Такой отзыв оставляла о нем мама одного из учеников. Впрочем, у парня была возможность экспериментировать с источниками заработка, ведь у Мисюры, как минимум, было свое жилье. Мать и отчим купили ему однокомнатную квартиру в ЖК «Измайловский лес». Сами родители и его младшая сестра проживали в соседнем подъезде, так что молодой человек нередко ходил к ним в гости, в том числе на обеды и ужины, а также не стеснялся просить деньги. Соседи вспоминали, что Артем часто гулял в одиночестве, а еще разговаривал сам с собой и странно менял интонации. Он был немного странным. Разговаривал по слогам, а на вопрос «Зачем?» отвечал, что проверяет так свою речь. Он был не очень адекватным, но безобидным. Над ним посмеивались. В соцсетях Мисюра создавал себе образ успешного и богатого молодого человека. На фото он то в заграничных поездках, то на фоне московского ЦУМа с брендированным пакетом, то около спортивной Audi. Ее, к слову, Артем действительно купил, но при этом залез в большие долги. Об этом мы еще поговорим. Также в ВК Мисюра закрепил пост, который, видимо, отражал его мировоззрение. Это высказывание американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Его тон и посыл можно понять даже по первым предложениям. «Вы сборище ленивых ничтожеств, прикрывающих свою лень обстоятельствами. Вы никогда не подниметесь на пьедесталы и не покорите Эверест. Ваши мечты навсегда останутся лишь мечтами. Вы лужи грязи, не имеющие ни цели, ни силы воли, ни упорства. Вам постоянно некогда, у вас болят ноги, вы слишком устали, вы слишком молоды, слишком старые, слишком больны и слишком не в настроении. Все, что остается вам, это завистливо смотреть в сторону успешных людей и ненавидеть их». Иронично, что Артем, видимо, обращал эту речь к своему окружению, хотя сам, судя по всему, был из числа тех, кто завидовал и ненавидел. У него была одна пагубная страсть – деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он часто отвечал: «Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои», – рассказывал один из знакомых парня в беседе с МК. Добыть деньги Артем пытался любым легким способом. брал кредиты, просил в долг и не возвращал, делал ставки. Журналисты российской газеты даже находили канал Миссюры, где он делился новостями о своих выигрышах. В какой-то момент все это стремление к легкому заработку даже привело Артема к уголовному преследованию. Незадолго до описываемых событий на одной из площадок он обманул поставщика литых автомобильных дисков. Артем заказал для своей Audi диски, но с постоплатой. В итоге товар забрал, а деньги не перевел. Обман обошелся изготовителю в 55 тысяч рублей. Продавец обратился в полицию, Миссюри назначили подписку о невыезде, но до суда это дело так и не дошло. Тем не менее, несмотря на такую насыщенную жизнь, у Артема получалось поддерживать иллюзию успеха в глазах у друзей и приятелей. Мы познакомились несколько лет назад через общих знакомых. Ничего плохого не могу о нем сказать. Умный, начитанный парень. Может поддержать разговор. Пошутит, улыбнется. В общем, впечатление создает приятное. Делился один из знакомых Миссюры. Судя по всему, не замечала подвоха и возлюбленная парня. Девушка состояла в отношениях с Артемом больше года. Они строили большие планы, обсуждали свадьбу, семейную жизнь, будущих детей, а пока вместе наслаждались жизнью и путешествовали. Семья также любила его. Мама поддерживала и гордилась. Бабушка в своих соцсетях называла его самым лучшим внуком. Запомните этот момент. К слову, у нее он тоже не раз брал деньги, якобы взаймы. Более трезво на пасынка разве что смотрел его отчим. Дмитрий, как пишут СМИ, неоднократно делал Артему замечания насчет того, что тот не может или не хочет найти нормальную, стабильную работу. В общем, как бы то ни было, скрытая камера, которую в июне 2024 установили на своей кухне Дмитрий и Екатерина, показала, как в один из дней сын пришел к ним домой, пока никого не было, достал пакетик с белым порошком и засыпал его в баночку с солью. Тоже он проделал с сахаром и некоторыми другими продуктами. Увидев эти кадры, никто из близких не мог поверить своим глазам. Однако последующая экспертиза подтвердила, добрый и улыбчивый с виду Артем подсыпал своей семье яд, подвергая опасности отчима, мать и младшую сестру, с которой у него были теплые и, как казалось, доверительные отношения. Миссюру задержали 19 июля. Сопротивляться он не стал и подробно рассказал о том, как, когда, что и в каких количествах подсыпал в продукты своим близким. Оказалось, что молодой человек в качестве гостинцев приносил родным отравленные напитки и еду, а также начинял токсичными веществами кофемашину отчима. При этом он заявил, что якобы планировал отравить только Дмитрия, и то не убить, а лишь нанести вред здоровью, чтобы отомстить за психологическое давление, которое тот, со слов Артема, оказывал на него и других членов семьи. «У нас с ним не самые хорошие отношения. Он считает, что я плохо воспитан», — объяснял свою мотивацию Артем. Как рассказывал позже сам Миссюра, с детства он был способным, но застенчивым и робким ребенком, что не нравилось отчиму. И мужчина пытался побороть эти качества в пасынке. Отравитель делился, что одно время Дмитрий даже водил его на беседы со служителями церкви, чтобы те помогли ему стать увереннее. Так Миссюра встречался с монахом из Афонской обители, греком по происхождению. Они общались через переводчицу, и у Артема сложилось ощущение, что речи старца очень похожи на слова отчима. Заподозрив Дмитрия манипуляции, Артем даже решил продолжить общение с монахом напрямую, по-английски. Мужчина, со слов Миссюры, пытался контролировать и личную жизнь пасынка. Когда у молодого человека завязались первые отношения с девушкой по имени Мария, отчим отказался принимать ее, утверждая, что та, цитата, «не их полета». В то же время с мамой, сестрой и бабушкой Миссюры у Марии складывались хорошие взаимоотношения. Но пара со временем все равно рассталась. Властность Дмитрия в свое время даже сблизила Миссюру с младшей сестрой. Юноша признавался, что в целом был рад ее появлению в семье и обрадовался еще сильнее, когда родители разрешили ему выбрать имя для новорожденной. Так она стала Сашей. В тот период Артему нравилась девочка с таким же именем. По мере взросления Александра стала еще одним объектом сурового воспитания. Например, опять же, со слов Миссюры, Дмитрий заставлял ее радостно бежать навстречу и прыгать на руки каждый раз, когда он приходит с работы, даже если у малышки не было на это сил или настроения. Признание в отравлении семьи оказалось лишь началом. В ходе дальнейших допросов Миссюра рассказал о том, что яды начал приобретать еще осенью 23 года и к своим будущим преступлениям подходил с холодным расчетом. Артем долго подбирал нужную дозировку, чтобы человек умирал не сразу, но при этом не жил слишком долго, а смерть не выглядела подозрительно. Оказалось, что всего в сети Мисюра приобрел 8 химических ингредиентов, среди которых были бензол, этиленгликоль, хлороформ и даже мышьяк, а свои эксперименты он проводил на людях. Вечером 13 января 2024 года, за полгода до описываемых событий, Артем был дома вместе со своей девушкой Кристиной, которую решил сделать первой подопытной. Мисюра приготовил ей алкогольный коктейль, после употребления которого та потеряла сознание. После этого Артем вызвал скорую и даже сопровождал возлюбленную в больницу. Там она впала в кому, но, к счастью, врачи смогли сохранить ей жизнь. Всего Кристина провела в реанимации 20 дней. Ей поставили диагноз «инсульт» на фоне отравления некачественным алкоголем. Тогда никто и не подумал, что девушку могли отравить намеренно. Это выяснится лишь после задержания Мисюры. Впрочем, как окажется, он не просто покушался на жизнь своей невесты. Пока та была на грани жизни и смерти, Артем оформил на нее 2 кредита на сумму 574 тысячи рублей. Их он потратил на погашение другой задолженности перед микрокредитными организациями. Она у Артема, по данным некоторых СМИ, составляла около 3 миллионов рублей. Конечно, придя в себя, девушка не могла не заметить эти кредиты. Тогда Артем признался, что у него были долги, которые срочно надо было закрыть. Мол, скоро он вернет всю сумму. И Кристина поверила. Хотя, со слов знакомых, до этого у них уже случались конфликты на почве денег. А именно, их воровства. Таскал постепенно, маленькими суммами, чтобы было незаметно. В общей сложности взял около 50 тысяч рублей. Но она все равно узнала об этом и, как говорят, потребовала Артема вернуть их. Тот не стал этого делать. Делился подробностями с изданием «Аргументы и факты» Сергей, приятель Мисюры. Кстати, после возвращения домой девушка заметила, что в квартире парня появились баклажка со странной химической жидкостью и мешок с неизвестным порошком. Но тот уверял, что это удобрение для цветов и спортивное питание. К слову, позже РНТВ расскажет немного другую версию этой истории, согласно которой Мисюра отравил невесту постепенно. Девушка теряла здоровье, похудела на 10 килограмм, затем появился жар, который едва могли сбить. В какой-то момент Кристина и вовсе перешла на постельный режим, и ей даже приходилось вызывать хирурга, чтобы тот вскрывал ей пролежню. Лишь после этого девушку госпитализировали. Так или иначе, отравитель понял, что яд действует, но, как показала практика, дозировки до летального исхода не хватает. Тогда он ее увеличил, замешал в морс и пошел на встречу со своей следующей жертвой. 3 февраля 2024-го Артем поехал по делам вместе со старшим товарищем. Как пишут издания, ни много ни мало, лейтенантом ФСБ. Когда молодые люди сидели в машине, Артем протянул другу морс и предложил выпить. Тот сделал пару глотков, и они поехали дальше. Вернулись обратно, поднялись домой. У него ухудшилось самочувствие через сутки. Его увезли в больницу, реанимировали, и там он скончался, вспоминал отравитель во время допроса. Точную причину смерти врачи тогда установить не смогли. Близкие погибшего были в шоке. Парень был спортсменом и отличался крепким здоровьем. И вдруг, внезапно, один за другим отказали внутренние органы. Уже тогда родители погибшего почувствовали, что к смерти сына может быть причастен Мисюра, и даже запретили ему приходить на похороны. Но никаких прямых доказательств вины Артема у семьи пока не было. При этом сам отравитель упорно отрицал свою причастность к смерти друга и старательно изображал искреннюю скорбь по поводу кончины школьного приятеля. «Мне трудно говорить об этом. Мы вместе с ним ходили на могилу этого погибшего парня. Он изображал печаль, растерянность. Мы все тогда были в непонимании, как это могло случиться. Молодой парень и вдруг такой внезапный уход», — делился с журналистами знакомые Мисюры. Разобравшись с дозировками, Артем, по всей видимости, нацелился на то, чтобы получить наследство бабушки. Дачу, квартиру и все накопления. Но после смерти женщины наследниками должны были стать ее дочь, то есть мама Артема, и сын, дядя отравителя. Значит, эти звенья тоже нужно было устранить. А заодно, видимо, отчим и сестрой, чтобы стать единственным владельцем всего имущества семьи. Так, еще зимой Артем стал приходить в квартиру родителей и понемногу подсыпать им вещество. У членов семьи постепенно ухудшалось самочувствие, а когда в гости приходил дядя Мисюры, ему тоже становилось дурно. Но никто не мог понять, что происходит. Раз за разом кто-то из членов семьи то и дело попадал к врачам с признаками отравления. Мисюра же изображал беспокойство и даже сопровождал родных в больницу. И вот 18 апреля 2024 умирает 69-летняя бабушка подозреваемого. Пенсионерка тоже жаловалась на плохое самочувствие, после чего ее отвезли в реанимацию, где она скончалась. Впрочем, тогда врачи констатировали, что всему виной возраст. Якобы у женщины просто не выдержало сердце. Сообщается, что незадолго до этого Артем привез бабушке и дяде, который жил вместе с ней, несколько бутылок морса и торт. К слову, мужчина тоже попал в больницу в тяжелом состоянии, с диагнозом почечная недостаточность. Но даже после этого ни у кого не возникло ни вопросов, ни подозрений. Хотя у Мисюры, как выяснится позже, было даже несколько причин избавиться от собственной бабушки. Незадолго до этого он одолжил у нее 500 000 рублей и возвращать, конечно же, не планировал. Уже позже на суде дядя Артема расскажет, что племянник постоянно приносил к ним домой еду и напитки со своеобразным сладким привкусом. При этом у бутылок не было этикеток. Он также приносил в дом воду из святого источника. У нее был специфический запах. Воду вылили, на раковине остались пятна, похожие на следы от кислотного ожога, вспоминал мужчина. Однажды Мисюра угостил бабушку и дядю кашей с грибами. В итоге у пенсионерки посинели губы, а мужчину вовсе парализовало на 12 часов. Приступы повторялись и позже. После физической нагрузки я почувствовал недомогание, а на утро не смог встать. У меня наблюдалась дезориентация пространства, добавил родственник на суде. Но и этим все не ограничилось. Долги подтолкнули Артема к еще одному преступлению. И в мае он отравил сразу 2 человек. Как пишут СМИ, когда-то Мисюра занимал деньги у брата своей девушки под залог той самой Audi. Сумма была немаленькой, около 4 миллионов рублей. И Артем понимал, что, скорее всего, не сможет вернуть деньги. Но и с иномаркой он расставаться не хотел. Отравитель приготовил дома крабовый салат, сдобрил его ядом, завернул в лаваш и поехал на встречу с кредитором, который пришел на нее вместе с другом. Это Артема не смутило. И он угостил отравленным блюдом обоих. Парням повезло. Когда им резко стало плохо, скорая приехала быстро. Вызвали же они ее, как только почувствовали недомогание, вплоть до потери сознания. Одному помогла простая промывка желудка, а вот другому пришлось провести в больнице много дней. Дело, как я уже сказал, было в мае, а Мисюру, как мы помним, арестовали только в середине июля. И то после появления видео с домашней кухни. Сейчас этот эпизод кажется слишком очевидным. И тем не менее, тогда на Артема в очередной раз никто не подумал. А если и подумал, то в полицию, очевидно, не обращался. Уже потом на суде один из отравленных поделился, что с тех пор перестал есть еду, которую приготовил не сам, а крабовые палочки, рулеты и лаваш и вовсе не может видеть. Позже парень подал гражданский иск и затребовал с отравителя компенсацию в размере 550 тысяч рублей за моральный ущерб. Итого, в списке балашихинского отравителя оказалось как минимум 9 человек. Двое из которых, бабушка и лучший друг, скончались. Мисюра подтвердил все свои показания во время следственных экспериментов и показал, где хранил химикаты. Криминалисты изъяли все, что было. А в какой емкости, в какой таре находились жидкости? Пятилитровая канистра. А соли, которые вы сняли, там хранились? Они были в коробке из-под обуви коричневого цвета. Находились в пакетике продавщика. Удивило его спокойствие. Если бы не наручники, которые с него снимали, можно было подумать, что парень просто мирно беседует с сотрудниками полиции. Все что-то показывал им, кивал головой. Рассказывала одна из очевидцев. Дополнительные эксперты взяли образцы волос и срезы ногтей у жертв, чтобы найти на них следы компонентов из ядов. А тело покойной бабушки отравителя планировали эксгумировать. Но проводилась ли в итоге эта процедура, не сказано. Несмотря на признание и сотрудничество со следствием, Мисюра путался в показаниях. А еще то и дело пытался себя оправдать. Мол, он не планировал убивать бабушку из-за наследства. Просто хотел, чтобы она попала в больницу, а у него появилась возможность выкрасть ценности из квартиры. Друг детства, со слов подозреваемого, и вовсе случайная жертва. Якобы он не добавлял токсичных веществ в морс, которым угощал товарища. А сделали это некие недоброжелатели, заодно покушавшиеся на жизнь отчима Мисюры. С погибшим Артема связывало много. Совместные провалы и успехи, истории из прошлого и планы на будущее. Со слов отравителя, он и не думал бы лишать жизни такого друга. И его очень огорчает, что теперь их отношения оскверняют такими предположениями. Насчет возлюбленной врать он не стал, заявив, что отравил ее, потому что Кристины в его жизни было слишком много. В отношениях преступнику не хватало личного пространства. При этом, по некоторым данным, девушка продолжает поддерживать связь с Мисюрой даже после всего того, что случилось. Хотя они уже не вместе. Уже из зала суда РНТВ передаст, что одной из потенциальных жертв балашихинского отравителя была его потенциальная теща. Женщина рассказала, что однажды Мисюра подарил ей рулет, кулич и соль. Как признавалась женщина, тогда она припомнила, что бабушка Артема, уже покойная на тот момент, жаловалась на странный привкус соли, поэтому не стала ее пробовать. К тому же дарить такую приправу – плохая примета. Позже выяснится, что в той самой соли содержалось лекарство, опасное для людей сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соседство с серийным отравителем напугало и многих жителей ЖК «Измайловский лес». Те, кто разделял с Артемом лестничную площадку, сразу решили, что надо провести в подъезде дезинфекцию и особенно тщательно почистить детские коляски, которые стояли в общем тамбуре. Вдруг безумец планировал лишать жизни и соседей. Одной из ключевых в деле должна была стать психолого-психиатрическая экспертиза. Следователям было необходимо понять, что же на самом деле творилось в голове у подозреваемого и почему он совершал свои преступления настолько равнодушно. Скорее всего, молодой человек страдает психопатией. То есть у него отсутствуют какие-либо эмоциональные связи. Он абсолютно хладнокровно относится к окружающим, будь то первый встречный или родная мать. Делился своим мнением врач-психотерапевт Владимир Фанзельберг. Пока общественность ждала сообщений о результатах экспертизы, картину дополняли сторонние специалисты. Так, например, с изданием КП делилась своим видением психолог Екатерина Алексеева. Я думаю, мы можем говорить о том, что молодому человеку нравился сам процесс убийства людей через отравление. Это доставляло ему удовольствие. Разумеется, во всем будут разбираться следственные органы, но, возможно, список жертв пока не полный. До своих близких отравитель должен был еще с чего-то начинать. Это могли быть животные или бездомные, бомжи, люди, которых никто искать не станет. Конечно, все это совершенно нездоровая история. Скорее всего, все могло начаться в детском возрасте, юности. Что-то должно было стать отправной точкой. Уже тогда могли быть какие-то звоночки, просто родные их не увидели. До настоящего времени результаты психолого-психиатрического исследования так и не были опубликованы. Но мы можем предположить, что Мисюра вменяем. Он явно действовал расчетливо и осторожно. Само расследование было завершено к июлю 2025 года. Правоохранители провели более 35 допросов, 15 осмотров, выемки медицинских документов. В рамках уголовного дела было проведено более 20 экспертиз. В конце августа балашихинский отравитель предстал перед Мособлсудом. Мисюре вменяют обвинения по нескольким статьям. Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом из корыстных побуждений, покушение на убийство, 7 эпизодов, и мошенничество, совершенное в крупном размере. На заседании Мисюра свою вину поначалу признал, а затем внезапно заявил, что хочет, чтобы его дело рассматривала коллегия присяжных. На что именно в таком случае рассчитывает отравитель со своим послужным списком, не совсем ясно. Впрочем, это его право. Также подсудимый сообщал о странных, как ему показалось, действиях своего предыдущего адвоката. Тот якобы бездействовал во время следствия, но зато попросил Мисюру переписать на него квартиру и машину в качестве платы за помощь. Следом отравитель обвинил своего отчима. Якобы именно из-за него Артем попал под следствие. Он считает, что Дмитрий влияет на ход расследования с помощью взяток и связей, а с другой стороны полностью пресек его общение с мамой. И все же, несмотря на все сказанное о прошлых и настоящих взаимоотношениях с Дмитрием, Мисюра признался, что считает его отцом и хочет восстановить общение и с ним, и с матерью, и с сестрой Сашей. Вопрос о том, какое наказание получит балашихинский отравитель, пока остается открытым. Будет ли это пожизненное заключение или все же конечный срок? Ну а пока что Московский областной суд в очередной раз продлил ему арест на 3 месяца, до 24 апреля. Я надеюсь, приговор будет в цифрах, а не пожизненное, рассчитывает сам Мисюра.